Друзья, буду читать слово Святого Писания, очень знакомое. Буду читать первое послание Иоанна, первая глава сначала, 4 стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Братья и сестры, я хочу немножечко сказать о радости. Хотя, я думаю, тема нам очень знакомая, да? Но когда прочитал вот эти слова, я по порядку читаю Евангелие, и как раз дошел до послания Иоанна. И читая это послание, как-то особо дороги стали эти слова. Читая послание, да, вообще авторов, мы их немножко ближе узнаем. Я думаю, и каждый раз немножко ближе. Вот даже читая эти стихи, да, что мы можем сказать об Иоанне? Братья и сестры, какой Иоанн? Он жизнерадостный или нет? Как вы думаете? Ну, жизнерадостный, да? Действительно, вот знаете, эти слова, они даже нас сразу, когда читаешь, вдохновляют. Но читая этот текст, возникает несколько вопросов. Хотя здесь текст довольно-таки очень простой. Иоанн, вот знаете, то, что он пережил, то, что он видел, вот это он передает. Я думаю, даже эти слова он написал практически как псалом. Их читать очень легко, даже запоминать очень легко. Потому что это наполняло его сердце. Вы знаете, и сразу, на первый взгляд, мы видим, что это не слова человека, которые он выучил, которые он откуда-то услышал, а это слова человека, который это знает лично. И он это передает. И тогда, когда передает, и в этом он опять испытывает радость. Несколько мыслей, братья и сестры. Первая мысль, на что хотелось обратить внимание, читая этот текст, первый раз он говорит: «Мы слышали, мы видели, мы осязали руками нашими». Второй раз он говорит: «Мы видели, свидетельствуем и возвещаем». Третий раз он говорит опять: «Мы видели, мы слышали и возвещаем». У меня один вопрос. И знаете, здесь он говорит: «Мы видели». И сегодня возвещаем вам что? Жизнь вечную. Интересная мысль. Как-то я, читая, много раз этот текст читал. Да и для нас это знакомый текст. Я думаю: Иоанн, ну хорошо. Ты слышал, ты получил откровение от Бога. И это откровение, оно действительно, через это откровение мы получаем радость. Очень часто бывает так, когда в разных ситуациях мы бываем верующие, да? И где найти утешение? Я думаю, каждый из нас это пережил. Знаете, мне очень дорого. Иногда один брат, он здесь тоже в собрании, имя не буду называть. Но знаете, это как-то дорого. Видимо, он чувствует какие-то переживания. Он раз Библию так свою ко мне и показывает стих. Мы сидели рядом. Говорит: здесь я находил утешение. Я читаю, и вы знаете, радость так на сердце. Такое живое обетование. Братья и сестры, бывают моменты. Я помню один момент, когда ничего не утешало. Я был тогда совершенно один. И знаете, я стал вспоминать стихи разные. У меня Библии не было. Друзья, стал вспоминать стихи в юности, песни и многое другое. Но знаете, как-то на сердце плохо. И знаете, тут брат один нашелся. Вот знаете, он нашел пути, чтобы мне передать Библию. Знаете, получив Слово Божье, я открыл. И знаете, и радость, и покой наполнило сердце. Друзья, действительно, откровение Божье через слышание Слова, оно несет истинный покой и истинную радость нашим сердцам. Поэтому очень часто, друзья, мы пренебрегаем этим словом. Я хотел и молодежи сказать, друзья, очень часто мы думаем так: вы знаете, где-то в прелестях мира мы найдем сегодня радость. Мы ее испытаем там. Друзья, мир устал. Вы знаете, человек, который не знает внутренней радости, того радости общения с Богом, он хочет как-то извне ее получить. И он создает для этого разные условия. А Писание говорит как раз наоборот. Если ты весел, тогда что? Тогда пой псалмы. Вы знаете, тогда эта радость, она будет естественно выражаться. А если по-другому, тогда молись. Вы знаете, имей с Богом общение, и ты тоже можешь испытать радость. Вторая мысль. Иоанн здесь несколько раз подчеркивает, мы видели, я видел. И интересно, да, слышать благую весть, что Бог есть свет, да, и так далее. Это одно, а видеть? А как можно увидеть? Писание несколько раз вот это, ну, часто так встречается и в Евангелии от Иоанна. Я так подметил, очень, очень часто Иоанн пользуется этим словом «увидели» или «увидел». Вы знаете, Иоанн в книге Откровения много раз, вы знаете, иногда даже так, как будто ему открылись глаза, он увидел, и, вы знаете, увидел что-то особое, и его сердце наполнилось радостью. Знаете, казалось, не видел. Был даже такой момент, вы знаете, он, казалось, плакал. Никто не мог открыть эту книгу, пятая глава книги Откровения, да? И вдруг я взглянул, и, знаете, я видел Агнца, как бы закланного. Знаете, он же до этого увидел престол Божий, все перед престолом, все описывает. А вы знаете, а Христа не увидел. А когда увидел Агнца Иисуса, заклана там, на небесах, который там же переживает, знаете, у него покой. Наконец, есть один, который может открыть эту книгу. Оказывается, можно и увидеть, и возрадоваться. И вот эта мысль очень часто. Апостол Павел говорит, что я увидел благодать Божию, когда он пришел в Антиохию, и возрадовался, видя благодать Божию. Я думаю, сегодня спросить у братьев, все приехали в вашу церковь, да? Видели вашу церковь, встречи в домах. Я думаю, сегодня у братьев спросить, братья, вы увидели благодать Божию? Видели? Я знаю, точно видели. Братья и сестры, видели и возрадовались. Вы знаете, возрадовались, видя вас. И это так ценно и дорого. Друзья, действительно, как мы можем увидеть? Через теплый прием. Вы знаете, но мы сегодня видим одну сторону. Но я потом позже чуть-чуть скажу, что все-таки, чтобы действительно проявилась жизнь, вы знаете, чтобы мы увидели благодать Божию или могли увидеть жизнь и жизнь с избытком, даже апостол Иоанн говорит, жизнь вечную. Иоанн эту жизнь тоже увидел. Я думаю, не только тогда, когда уже Дух Святой сошел на него. Сегодня уже брат так чуть-чуть упомянул, я тоже несколько слов скажу. Вот Иоанн описывает, да, в Евангелии от Иоанна, когда первые встречи с Иисусом, и вот два ученика. Я допускаю мысль, что один из учеников был Иоанн. Вы знаете, он так в тени, там о себе так скромно, да, говорит. Или называет себя ученик, которого любил Иисус. Вот он говорит от первого лица, он написал это Евангелие. А сказать, что это я, он, ну, я не нашел. Я думаю, там и нету. И когда они пошли за Христом, Христос говорит, а что вам надобно, что вы хотите? Учитель, где ты живешь? Идите и посмотрите. Вот идите, посмотрите. И они пошли, и что увидели? Они увидели, что он Мессия. Потому что потом они пошли и об этом возвестили. Они тоже увидели и возрадовались. Друзья, и это так ценно. Я помню, тоже расскажу один такой случай с вашей церковью связано. Знаете, нам это, никогда мы это не забудем. 27 лет прошло, но это не забудешь. Сегодня уже нету ни Якова Ивановича, ни супруги его. Вы знаете, а тогда для нас солдат, нам уже здесь в Прокопьевске были солдаты, они говорят, знаете, на Ясную Поляну у нас есть один дом. Там всегда открыто, мы знаем, где ключ. Если они вдруг дома, никого нет, мы всегда имеем это. Возможно, туда войти и пользоваться магнитофоном, если надо чай попить. Все-все. Друзья, я это испытал. Когда мы это увидели, я рассказал это солдатам. Да это быть не может. Один солдат говорит, я пойду с тобой на собрание. Это невозможно. И пошел. Пошел в Киселевске. И потом я говорю, ты убедился? Я это увидел, говорит. А что ты увидел? Я не знаю, как это передать. Я увидел что-то особое. Он не понял. Но вот это жизнь. Вы знаете, это то, что связано с вечностью. Это жизнь вечная. Вы знаете, это можно увидеть. И знаете, она производит потом радость. И мы испытали эту радость. И сегодня мы это никогда не забудем. Как в городе. Да еще и не самый-то лучший. Да здесь где-то на окраине, да? И вдруг чужие люди придут и откроют, и войдут в дом, и чувствуют себя как дома. Друзья, разве это не благодать Божья? И сколько раз мы это увидели? Недавно прочитал такую короткую заметочку. Очень короткая. Один турецкий солдат, он сильно избил христианина. Он мусульманин. Избил его. И когда тот уже еле дыша, и солдат так злорадством говорит ему: «Слушай, теперь мне скажи, чем тебе твой Иисус может помочь?» Он так, собирая свои силы, взглянул на него с радостью и говорит: «Я знаю, что Иисус поможет мне простить тебя!» И знаете, у того все. Слова закончились. Он руки опустил. Ничего больше не мог сделать. Вы знаете, он был обезоруженный. Почему? Потому что это жизнь. Это жизнь. И эта жизнь, ее можно увидеть. Друзья, еще один пример. Здесь детки есть, да? Расскажу, как было у нас как-то. Дети у нас тоже, семья. Дети старшие. Тогда они были еще маленькие. Мы переехали в Хабары. И, конечно, не всегда им было сильно просто и легко. Не просто было. Знаете, первая верующая семья туда переехала. Вы знаете, сыновья старшие приходили, как-то жаловались: нас бьют. У меня как-то такая позиция. Вы знаете, ведите себя хорошо, и не будут вас обижать. Сильно и не вникал, и вроде особо и времени не было. И тут третий сын уже подрос в школу. Он раз пришел, плачет, другой раз плачет. Что делать? Тут он однажды пришел. Мы уже молились в семье. Он говорит: один мальчик меня сильно обижает. И знаете, тут пришел, а он только после операции. Операция на сердце очень сложная. Его сильно избили. И он так пришел, он сам по себе такой, никогда не плачет. А я смотрю, слезы все равно катятся. И знаете, тут такая злоба как-то внутри. Как так? Неужели они не знают, что он больной? Только с больницы, а он год дома учился, а потом пошел в школу. Да и сразу тут это... И знаете, я говорю: а где этот мальчик? Говорит: вот там, садись в машину, поедем. Знаете, у меня не самые добрые чувства, скажу к стыду своему. Я так это, мы поехали, а сын, конечно, рядом с папой, он теперь порадовался, да. Раз нашли этого мальчика, точно, он идет по улице. Я вышел так, я думаю, ну, мой рост, он еще небольшой, да, лет 10. Я его так взял, я говорю: что, поедем с тобой в милицию? Он: а куда хотите, туда меня и везите. Думаю, ничего себе. Я не ожидал. Я думал, он испугается, а он не испугливых. Я говорю: ладно, садись в машину. Мне же так как-то больно стало. И тон повысил. Нехорошо. И он сел. Я говорю: поедем к нам домой. Поехали домой. И я поговорил с ним. Я не буду долго. У нас была долгая беседа. Он рассказал все. При живых родителях он живет с бабушкой. А это было сразу после Нового года, только начались занятия, да, после зимних каникул. И Игорь его зовут. Я говорю: Игорь, сколько ты подарков получил? Подарков? Да я вообще это не знаю, что это такое. Да вы знаете, да я хлеб добываю каждый день сам. Я утром встаю, мне в завтрак никто не дает. И так рассказал, мне так жалко его стало. Я говорю: Игорь, да ты прости меня, я с тобой немножко грубо обошелся, да я тебя вообще не знал. А знаете, а дети там ждут, они, я знаю, тоже дух у них не очень, многих он обидел, он думал, сейчас папа с ним это. Потом говорю: Игорь, останься немножко здесь, а я сейчас приду. Дал ему что-то, по-моему, альбомы, уже точно не помню. Вышел к детям, я смотрю, у детей тоже, что теперь дальше будет? Детки, я говорю, я хочу вам рассказать, кто такой Игорь. Когда им рассказал, они все заплакали. Я говорю: что мы будем с ним делать? Они говорят: папа, да знаешь что? У нас много подарков. У нас несколько бабушек. Они и от церкви, и от родителей. Мы сейчас приготовим ему хороший подарок. Приготовили, друзья. Этот Игорь, конечно, не ожидал. Он расплакался, обнял нашего Павлика и говорит: «Павлик, все, прости или извини, как-то так». Друзья, но после этого, знаете, у нас никогда больше никаких трудностей не было. Знаете, он увидел это. И, вы знаете, она как-то его так вдохновила. Иногда мы друг друга не знаем, да, у нас уже мысли разные. И как-то помочь, вы знаете, помочь можем тогда, когда человек действительно от нашей помощи может испытать истинную радость, когда он увидит эту истинную жизнь. Друзья, и пусть Бог нас в этом благословит. Друзья, следующая мысль, когда действительно радость, она в личном общении с Богом. Здесь Иоанн об этом говорит, об общении, да, личное общение. Мне дорог стал один пример из Ветхого Завета. Вы знаете, такое близкое общение с Богом недавно меня тоже глубоко тронуло мое сердце. И книга Исход, 32 глава, очень знакомая. Когда Моисей на горе, вы знаете, израильский народ сделал литого тельца, уже языческая оргия, можно сказать, там внизу, да. И знаете, все эти звуки дошли до Бога. Моисей это услышал. И, друзья, и теперь реакция такая. Я коротко хочу. Бог говорит Моисею: «Теперь оставь меня. Теперь оставь меня. Я теперь уничтожу весь этот народ. Я изолю гнев свой». Друзья, а Моисей, это Бог сказал: «Ты меня оставь». Я так вникнул, думая: Господи, насколько близкие общения. Вы знаете, такое испытание для Моисея. Иногда я думаю, есть у нас какая-то ответственность, очень большая, нагрузка тяжелая. Мы почти не можем носить ее, да? А теперь, если бы нам кто-то сказал, даже служитель церкви: «Оставь это дело, это бесполезно». Как мы бы отреагировали? А, братья и сестры, когда сильно, я верю точно, Моисей сильно устал. Но, друзья, это сильно удивляет. Он и Моисей стал умолять. Друзья, какие близкие отношения. Меня другое поражает, друзья. Общение с Богом. Вы знаете, когда у нас тесное общение, оно выражается в нашем отношении к ближнему. Друзья, здесь открылась его истинная любовь к народу. Он стал умолять. И ради кого? Ради Бога. Ради Господа. Господь, ты вывел этот народ из Египта. Да? А теперь подумай, что подумают люди, если ты теперь их в пустыню уничтожишь. Они потом будут говорить, он вывел их в пустыню, да, чтобы их там уничтожить. Друзья, и заканчивается: «И отменил Господь сие зло». Братья и сестры, я думаю так, очень часто, вы знаете, в общении, когда мы молимся, переживаем, да, друзья, очень часто что у нас? Уже и радости в этом нет. Друзья, наша любовь, она такое испытание проходит, а стоит ли еще? Друзья, стоит. Моисей здесь такой прекрасный пример отличного общения, когда от этого общения мы испытаем истинную внутреннюю радость, она отражается на ближних. Потом Моисей, он знал, как поступить с народом, и наказание там было. Но, друзья, какой прекрасный конец. Бог потом говорит, Моисей занял правильную позицию, и Бог вначале говорит: «Я не пойду с вами, иначе я вас уничтожу. Если ты не пойдешь, то и не выводи нас. А если я приобрел благоволение в очах твоих, и если ты пойдешь с нами, тогда мы будем славнее всякого народа на земле». Братья и сестры, как это чудесно! Пусть Бог и нас благословит, чтобы мы могли дорожить этим общением, искать этого общения. Тогда мы будем славным народом. Тогда Бог начнет действовать в стане. Друзья, и покаяние будут. И дети наши начнут каяться, чтобы мы только не устали. Но, вот знаете, сблизились так с Господом. Друзья, еще одну мысль. Чтобы сохранить вот эту радость, нужно эту радость возвещать. Так здесь говорит Иоанн: мы возвещаем. И возвещаем, чтобы радость ваша была совершенна. Да, совершенна. Я только чуть-чуть скажу, друзья. Да, я думаю, многие сегодня уже испытали в этом. Когда мы возвещаем, тогда мы испытываем радость. Совсем, ну, не так давно, осенью, получилось так, что со своим другом юности мы вместе здесь служили, я в Киселевске, он прямо здесь в Прокопьевске служил. Он никогда не проповедовал. И мы оказались в больнице вместе, в Краевой, в Барнауле. И... А у него обстоятельства довольно-таки сложные. Больная жена. И вдруг он заболел, который, не помню я, чтобы он когда-то особо болел. А тут как-то никто не может помочь. Дома лечили-лечили, температура высокая, не могут помочь. Приехал немножко унылый такой. Вы знаете, мы в разных отделениях, на разных этажах. В один день я его встречаю, я смотрю, он такой радостный. Я думаю, наверное, ему помогли. Он говорит, знаешь, говорит, у нас там есть молодые люди, они так слушают. И он рассказывает мне, как он им свидетельствует о Боге. Братья и сестры, я не буду подробно рассказывать. Он каждый день, он мне это рассказывал. Мы встречаемся, он рассказывает, делится. Я говорю, Яша, а как твой анализ? Анализы отличные. Я потом подумал, вообще, как он получил здоровье? Врачи, конечно, подумали, у нас эффективное лечение, я уверен в этом. Так быстро, там 2 недели лечили, ничем не могли помочь. Тут неделька прошла, отличные анализы. Братья и сестры, а я думаю так, вопрос большой. А может быть от того, что он возвещал Евангелие, он и в этом испытал истинную радость. Я допускаю так, что он никогда этого больше не испытывал. Друзья, и с этими людьми он по сей день общаемся, мы встречаемся, и он об этом говорит, я опять звонил. Вы знаете, они просили тебя передать привет. Я понял, так, братья и сестры, как часто мы пренебрегаем. Вы знаете, молодежь, возвещать то, что мы получили, возвещать другим, и мы... Сохраним эту радость. Мы умножим эту радость в наших сердцах. Пусть Бог нас в этом благословит. Друзья, каким образом мы можем радость терять? Я 2 места тоже на память приведу. Хотя они самые простые, я думаю, не совсем знакомые. Но попробую своими словами. Мы дома в церкви проходим книгу «Левит». И знаете, как-то она стала такой близкой книгой. Удивительной истины стала открывать. Мне казалось, Левит даже в юности, честно так скажу, я читал Библию по порядку, Левит пропускал и многие книги пророческие пропускал. А потом, когда уже возраст пришел после покаяния, я много раз прочитал Левит и эти пророческие книги, ну, надо их тоже прочитывать, да, когда по порядку, а их несколько раз так прочитывал. Друзья, тут как-то заново, готовясь такие удивительные истины, я скажу, для меня книга «Левит», она стала деянием апостолов. Вы знаете, она стала Евангелием. Она стала таким живым. И удивительные истины открылись. И знаете, 2 мысли скажу из книги «Левит». Там жертвы. Одна мысль, братья и сестры. Там удивительно везде. Если ты хочешь. Друзья, это же Евангелие, да? Если ты хочешь идти за Мною, а потом уже конкретно Христос говорит о условии Мое. По-другому никак. Но первое – это твое желание. Вы знаете, книга «Левит» точно так построена. Мне казалось, всегда в Ветхом Завете все так строго и так далее. Друзья, нет. Если ты хочешь принести жертву, или пусть, если ты принесешь жертву, делай то и то. Вы знаете, там есть один раз должен, я об этом скажу. Но я хочу сказать сегодня не о жертвах, а там есть одна жертва повинности. И одна мысль так глубоко тронула мое сердце. 5 глава книги «Левит», там такой момент небольшой. Если ты согрешил против посвященной Господу, тогда ты принеси вот такую жертву, овна там, там можно было заменить на серебро, на сикель, но я не о жертве буду говорить, а мне другое тронуло. Братья и сестры, там такая мысль. Если ты что-то посвятил, вы знаете, и это открылось, и ты теперь хочешь получить свободу от этого, тогда теперь иди и принеси такую жертву, и то, что ты хотел посвятить, верни 100%, и к этому еще добавь 5-ю долю, 5-ю часть. Я так задумался, и, друзья, мне открылась такая мысль. Очень часто, и я сам испытал, теряю радость от чего? Вы знаете, много долгов. Перед Богом я не успеваю. Я очень часто забываю. Я здесь нашел такое хорошее лекарство. Думаю, как Господь так чудно все уже там издревле предусмотрел, чтобы нас дисциплинировать. Вы знаете, когда у нас нет дисциплины, мы теряем очень часто радость. И Бог говорит так. Вот если ты обещал посвятить, ну, допустим, ты обещал Богу это дать, а ты забыл. Прошло время, и вдруг вспомнил, а я в том месяце не отдал. Давайте я на нашем языке расскажу. Да, мне надо, допустим, да, я так решил в семье, по моей зарплате 1000 рублей, я обязательно должен положить на дело Божье. И знаете, я забыл. Забыл раз, другой раз. А бывает так. И знаете, оно бывает в разном. Оно может быть и так в служении. И знаете, я упустил. И знаете, и долг. Мне тяжело. А потом я не знаю, как исправить. Зарплата-то не увеличивается. Я знаю, что надо отдать. И знаете, а долг-то возрастает. Я вижу так, Бог так чудно. Чтобы у вас этого не было. Теперь ты верни все 100 крат. Потом жертву принеси, да? И 1/5 долю еще добавь. Чтобы ты в следующий раз не забыл. Чтобы ты не забыл. Братья и сестры, я это скажу так, что... Когда читаю это, я так проверил и многое вспомнил. Думаю, Господи, вот там было так тяжело, я терял радость, потому что там не было дисциплины. И потом все это восстановить очень трудно. А вот Бог так предусмотрел, вот если ты теперь лишнее, да, а 1000 рублей, вот 1000 верни, потом еще 200 рублей добавь, и хорошо. И плюс еще жертвоприношение по Ветхому Завету, да. А если в служении, а если я, например, Библию читаю, да, я так перед Господом, вот надо столько глав я каждый день буду читать. А тут раз и не прочитал. Один раз, другой раз. Братья и сестры, один раз не прочитал, второй раз 1/5 долю. Иначе потом не успеешь. Друзья, это дисциплинирует. И если у нас есть христианская дисциплина, она приводит нашу жизнь в порядок. И тогда мы радость не теряем, братья и сестры. Второе, что меня еще сильнее тронуло, думаю, это по отношению к тому, что Господу. А дальше ниже, 6 глава начинается так. Если ты стал виновен перед ближним твоим, если ты, он тебе что-то поручил, или ты что-то нашел из его, да, или ты что-то у него взял, и ты это скрыл, ты закрыл свое сердце для ближнего, и потом это открылось, и ты решил все-таки освободиться от этого, тогда что делай? Братья и сестры, и все повторяется точно так же. Если это открылось, вот то, что тебе поручили, ну, допустим, на сегодняшний день, да? Брат взял у брата дрель. Знаете, раз, и дрель сломалась. Теперь как быть? Знаете, он скрылся, сказал, да знаешь, не знаю, куда делась. Может быть, время пройдет, забудется, и все. Знаете, тот брат, возможно, он и просит, да ладно, дрели с братом, да. И вот знаете, хорошо, так и должно быть, это по Евангелию. Если это у меня взяли, я прощаю, иначе я теряю радость. А если нет? В Ветхом Завете удивительно. Вот ты все это верни 100%, и точно так же 1/5 долю верни. Братья и сестры, как часто мы теряем радость. Мы не можем радостно посмотреть друг другу в глаза, потому что у нас где-то должнички. А там вот 1/5 долю верни, чтобы ты в следующий раз поступил правильно. А потом жертвоприношение. Братья и сестры, и одно скажу. По отношению к Богу везде написано, где хочешь. По отношению к ближнему 2 или 3 раза, сейчас точно не помню, написано «ты должен». Когда я прочитал, я вообще удивился. Господи, оказывается, по отношению к ближнему надо еще осторожнее быть. Братья и сестры, по отношению к Богу, то, что церковное, конечно, здесь трепетно, а по отношению к ближнему. Братья и сестры, я вижу так. Очень часто мы сегодня теряем радость, радость общения, потому что вот здесь у нас проблема. Нет вот этой внутренней дисциплины. Пусть Бог нас в этом благословит и поможет. Друзья, и последнюю мысль скажу. А если мы утратили радость? Друзья, у нас есть один источник обновления. Оно в жертве Иисуса Христа. Иисус за нас умер. Вы знаете, Он ради нас пожертвовал собою, чтобы мы могли получить спасение. Я расскажу теперь один еще случай. Последний пример, и буду заканчивать. Это было тоже связано именно там с этим братом, который стал свидетельствовать. И вот когда он одному молодому человеку, Жене, ему всего 23 года, стал говорить о Христе, а он ему и говорит: «Знаешь что? Если бы не мой старший брат, меня бы уже не было». «А почему?» «Да знаешь, у меня нету ни родителей. Когда я заболел, я потерял семью. А болезнь серьезная. 23 года у него почки отказались. Вы знаете, голонефрит, очень высокий креатинин. Знаете, отравление организма происходит. И врач говорит: вот знаешь, критическая точка. Если сейчас не на гемодиализ, а это искусственную почку, надо через день постоянно прокачивать кровь. Женя, ты не сможешь больше жить». Он говорит: «А я и не хочу». И поехал домой. «Я и не хочу. Буду умирать, и все. Жить не хочу». Приехал домой. Он сам один живет. Жена, когда узнала, что он так заболел, оставила его. И знаете, я решил, что я умру. Если не выдержу так, значит, придумаю что-нибудь. Но жить больше не хочу. И знаешь, в один день приезжает ко мне мой старший брат. Он на год старше меня. И говорит: «Женя, знаешь, я не смог спать, у меня одна мысль. Знаешь, я здоровый, у меня две здоровые почки. Я свою одну почку тебе даю. И знаешь, я захотел жить. Я поехал в больницу и говорю: вот знаете, мой старший брат мне отдает почку. Я теперь хочу жить, давайте мне на гемодиализ». С одного в другого. Друзья, когда он так рассказывал, знаете, такая хорошая возможность. А у нас есть старший брат Иисус, который не только почку отдал. Он отдал свою жизнь. Вы знаете, чтобы мы могли получить покой и радость. Друзья, и там, у Голгофского креста, если я потерял радость, я там могу ее обновить. Если я эту радость не имею, друзья дорогие, Иисус – старший брат, который все отдал для нас. Друзья, это Женя. Я с ним тоже разговаривал не раз. Вы знаете, он жил вот этой вестью. Этой вестью. Он жил, это его вдохновляло. Никто не скажет бы, что он даже больной. Вы знаете, это его так вдохновило. Братья и сестры, если такая весть, брат пожертвует почку, его так вдохновило. Друзья, Христос 2000 лет назад за нас отдал жизнь. Неужели это не вдохновит нас, чтобы нам сохранить эту радость? Радость спасения. Он намного больше сделал. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь.